Юлия Журавлева. Мой дикий маг. Глава первая. Новый учебный год. «Поверить не могу», — прошептала Лия, прикрыв рот ладонью. «Лорд Хейвор все-таки притащил в академию своего питомца». «Питомца?» Я тут же заинтересовалась, начав выискивать среди толпы людей животное. «Да не в прямом смысле», — закатила глаза подруга. «Воспитанника своего. Ты вообще чем-то кроме учебы интересуешься?» «Времени не хватает», — буркнула в ответ. Но теперь поняла, что фамилию лорда Хейвора уже слышала, и связана она была с каким-то скандалом. Только хоть убей, не помню, с каким именно. «Посмотри правее», — подсказала Лия, и я тут же повернула голову. «Не так явно», — зашипела она. «Вдруг заметит». Она что-то еще говорила громким шепотом, но я не вслушивалась, пораженно уставившись на высокого плечистого парня в форме студента. Он отличался от остальных, как земля от неба и ночь ото дня. Назвать его смуглым значит сильно преуменьшить. Его кожа была цвета шоколада или едва разбавленного молоком кофе, когда уже не черный, а темно-коричневый. На голове причудливая прическа из странно заплетенных кос или просто скрученных волос, в которые вплетены бусины украшения. И он меня все-таки заметил, вернее, мое пристальное внимание к его необычной персоне. Наши глаза встретились, но даже тогда у меня не получилось отвернуться. Незнакомец тоже не собирался отводить взгляд. «Джейн, да чтоб тебя!» — дернула меня за руку Лия, потянув за собой. В этот момент раздался удар колокола, объявляющий начало торжественной церемонии, и толпа пришла в движение. Темнокожий парень пропал из виду, скрытый потоком людей. Мы же поднялись по лестнице на помост и встали возле куратора, молодого русоволосого мужчины, державшего табличку с номером 1. Возле нас собирались остальные студенты из первой группы, первокурсники с наивысшим магическим потенциалом. «О, нет!» — тихо взвыла Лия. «Мы еще и в одной группе!» Темнокожий парень с независимым видом подошел к нашему куратору и остановился чуть позади. Вряд ли он услышал слова Лиенны в таком гвалте, а если и услышал, то просто проигнорировал. Мне же все равно стало неловко. Студенты прибывали, останавливаясь каждый возле своего куратора. 10 групп по 10 человек, пока разбитых только по уровню магических способностей без специализации. Слово взял ректор, начав с того, какой особенный сегодня день для всех, но больше всего для будущего страны, его лучших магов. Я же вспоминала прошлое, поняв, откуда мне знакома фамилия лорда Хейвора. Далекое прошлое. Сколько лет прошло? 10? Нет, мне было 7. Значит, 11 лет назад. Мы с папой выезжали в свет. Впервые после смерти мамы. Полгода траура минуло, и сидеть дома стало неприлично. Папа собирался без особой охоты, делая это скорее ради меня. Я же была окрылена возможностью одеться в нарядное платье и сбежать из места, где все-все напоминало о маме. На ремонт отец никак не решался. Мы приехали в сверкающее поместье. Радушные хозяева, заученные слова приветствия, мой поклон и их умиление. «Иди в сад к детям», — посоветовала хозяйка приема. «Там как раз играют твои ровесники». Я посмотрела на папу, которому явно не хотелось никуда меня отпускать, но он кивнул, разрешая. Само собой, с ровесниками интереснее. Сначала, выйдя из больших стеклянных дверей в сад, я растерялась, но почти сразу услышала голоса и смех. Именно на них я и ориентировалась, проходя мимо фигурно подстриженных кустов и удивляясь, как далеко все забрались. «Смотрите!» «Он еще и кусается!» — раздался мальчишеский голос совсем близко. И снова смех. «У них какое-то животное», — догадалась я. Но все оказалось совсем-совсем иначе. Среди кустов в укромном месте действительно были дети примерно моего возраста. Девочки хихикали, стоя чуть поодаль, а мальчики... Двое мальчишек держали одного, темнокожего, в порванной одежде и со следами борьбы на лице. Губы разбиты в кровь, под глазом наливался синяк. Сам он изо всех сил вырывался, дергался и пытался освободиться. А еще скалил зубы и старался дотянуться и цапнуть кого-нибудь из державших. «Какой дикий, да? Настоящий зверёныш!» — засмеялся третий светловолосый мальчик. «Не стоит подходить к нему близко!» И в подтверждение своих слов отломил от ближайшего куста длинный прут, ловко в одно движение очистив его от листьев. Я глазам не верила. И не верила в то, что он сделает. Короткий замах и свистящий удар, от которого у темнокожего ребенка не было никакой возможности увернуться. Он пришелся по лицу, оставив полосу. «Пустите его немедленно!» — закричала я, чувствуя, как все внутри закипает. «Это плохо. Папа просил контролировать рано проснувшуюся магию. Но надолго мысль не задержалась. Все обернулись с недоумением, глядя на меня. Будто это я творила какое-то непотребство и била другого человека». «Да ты чего?» — рассмеялся мальчишка с прутом. «Он вообще неразумный!» «Даже не говорит, представляешь? Вот, смотри! А ну, скажи что-нибудь!» И замахнулся снова. Мальчик оскалился и задергался с удвоенной силой. «Пусти его!» — четко проговорила я. «А то что, нажалуешься мамочке?» — с издевкой спросил все тот же белобрысый. Видимо, именно он был главным заводилой. И про маму он зря. Именно ее смерть подтолкнула магию, обычно не просыпавшуюся раньше 10, а то и 12 лет. Поэтому от меня точно не ожидали того, что произошло дальше. Собрав все, что кипело и бурлило внутри, я просто выпустила чистую силу. Заклинанием меня, разумеется, никто не учил. Но и сырой магии оказалось достаточно, чтобы сбить всех с ног, раскидав по площадке. Краем глаза я заметила, как быстро поднялись и убежали девочки. Да и мальчишки поглядывали с опаской. Все, кроме одного. Нет, двух. «Ты в порядке?» Я подошла к темнокожему ребенку, поразившись, насколько он худой. «И про меня еще няня вечно твердит, что я тоненькая. Да этот мальчик вообще был кожа до кости. Только глаза выделялись на темном лице, яростно сверкая. Я протянула руку и совсем не ожидала, что он больно ударит по ней, и пружинисто поднимется сам, словно опасаясь удара и от меня. Хотя да, я ведь, получается, и его задела. «Прости», — я совершенно растерялась. «Я хотела помочь». Но он продолжал смотреть из-под лобья и тихонько рычать. Стало обидно. Но тут на шум, или скорее выброс магии, прибежали взрослые. Среди них были мой отец, незнакомый невысокий мужчина в круглых очках и та самая женщина, хозяйка особняка. «Что произошло?» Женщина схватилась за сердце и бросилась к мальчишке-заводиле. «Алекс, боже мой, ты в порядке?» «Она!» Он картинно всхлипнул и ткнул в меня пальцем. «Мы просто играли, а она подошла и ударила нас магией!» «Неправда!» Я аж подскочила от злости и обиды. «Они били этого мальчика!» Я указала на спасенного мною темнокожего ребенка, который по-прежнему напряженно стоял в ожидании новых ударов. Но настороженнее всего смотрел именно на меня. «Никого мы не били! Мы мирно играли!» «Он ведь избит!» — горло подкатил ком, и голос сорвался. «Конечно! Твой удар пришелся на него больше всего!» «Нет! Все было не так!» Я бросилась к отцу, который с готовностью взял меня за руку и задвинул за спину. Но я сделала шаг в сторону, не желая прятаться. «Джекоб, я понимаю, что они дети», — недовольно начала хозяйка дома. «И Джейн недавно пережила такое потрясение. Это ужасное горе и утрата для всех нас. Анна была прекрасным человеком. Но я не могу допустить, чтобы кто-то из гостей, особенно из детей, пострадал». «Я не...» «Простите», — не дал договорить отец, снова задвигая меня за спину. Видимо, мы поторопились с визитами. Мне жаль, что так получилось». «Что? Что?» Я прикусила губу и отвернулась, заметив, как невысокий полный мужчина наклонился к темнокожему мальчику и аккуратно подлечивал его магией. Мальчик сначала недовольно дернулся, но все равно терпел, хоть и морщился. Только когда мужчина провел ладонью по его коротко стриженной голове, увернулся, не желая принимать ласку. «Действительно дикий. И неблагодарный. Я же ему помогла!» Обидно было до слез, но я сдержалась. Всю дорогу до экипажа смаргивала и разрыдалась уже внутри салона, забравшись к отцу на колени и уткнувшись в его рубашку. «Все было не так, не так!» — сквозь рыдание проговорила я. «Я знаю, Джейн, я тебе верю». Отец вздохнул и покрепче обнял меня. «Но скандалы нам сейчас ни к чему. И лорду Хейвору тоже. Он и так через многое прошел, когда назначил приемного сына своим наследником. Незачем опять привлекать к ним внимание». «Наследником?» — я не очень понимала. «Да, он привез мальчика откуда-то с далеких островов. Спас от смерти. Там его должны были убить по какому-то поверью или обряду. Но лорд, приплывший с экспедицией, не позволил. У того мальчика сильные и необычные магические способности. Просто они пока спят». «Он мог бы сказать, что я ему помогла», — уже спокойнее произнесла я. «Научится говорить, обязательно скажет тебе спасибо», — улыбнулся отец. Я кивнула. «Спасибо мне бы точно не помешало. Хоть какое-то выражение благодарности». Но через месяц меня отправили в закрытый пансион для одаренных девочек. Выбросы магии происходили все сильнее и чаще. А там стало как-то не до благодарностей. Одиннадцать лет. И вот я здесь, в стенах Королевской академии магии Ван Лара. Ректор, наконец, закончил свою дежурную речь. «Лучшие и сильнейшие в этом году!» — объявил он, раскрывая помпезно украшенный золотым тиснением и кисточками свиток. «Анх Хейвор!» И без того приметный темнокожий студент вышел вперед. «Действительно сильный. Сильнейший в нашем потоке». «Александр Даргнаут!» Мой взгляд метнулся в сторону холёного блондина. «Алекс Даргнаут». А ведь именно он в тот памятный вечер держал в руке прут. «Джейн Аберхау». Я сделала несколько шагов, становясь рядом с Даргнаутом. «Наша надежда и гордость», — закончил ректор. Даргнаут презрительно хмыкнул. Анх Хейвор оставался все так же спокоен, как скала. Помнит ли он о тех событиях? Столько лет прошло. Или для него, мальчика из дикого племени, это не было чем-то из ряда вон? К тому же он, скорее всего, и после не раз сталкивался с подобным обращением. «Новый учебный год в Королевской академии магии Ван Лара объявляется открытым!»